Город детства. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире я, Светлана Тетерина, и в гостях у меня Татьяна Костенко, один из создателей детского сада и начальной школы Монтессори в городе Томске, заместитель заведующего по инновационной деятельности детского сада номер 4 Монтессори, город Томск, понятно, и эксперт межрегиональной Монтессори ассоциации. Добрый вечер, Таня. Добрый вечер. Таня, я когда готовилась к разговору, обнаружила, что ты практически мать-основательница Монтессори в Томске. И история томского Монтессори начинается там около 20 лет назад, да? Расскажешь, как так случилось? Да. Если быть очень точным, то 2017 год будет как раз годом 25-летнего шествия по Томской земле движения Монтессори. И в 1992 году действительно практика Монтессори вновь пришла на российскую землю, потому что первое пришествие было в начале 20 века. Это были детские сады в Москве, в Санкт-Петербурге, ну и в других городах. И основателем, продолжателем дела Монтессори была Юлия Фаусик в России. И еще есть несколько имен, которые, в общем-то, и являются как раз такими продолжателями, хранителями традиций. И второй раз, благодаря некоторым знаменитым нашим современникам, это Елена Александровна Хилтунин, Татьяна Михайловна Ковалева, собственно, и состоялось второе рождение практик Монтессори в нашей стране. А как получилось так, что ты в Томске, мне кажется, вас трое было, да, обратились к Монтессори в первую очередь? Чем ты тогда занималась? Как так случилось? Я тогда была музыкантом, да, работала с детьми в музыкальной школе, в детском саду, и одна моя коллега предложила заняться еще этой практикой, потому что как раз в Томске она и начинала разворачиваться. И мы с нашими коллегами, это была Надежда Надуткина, Татьяна Игрушкина, мы как раз были теми первыми, которые и стали открывать классы Монтессори в городе Томске. Это было сначала 12 таких смелых семей, которые поверили Педагогику Монтессори, в педагогику, да? Поверили в те какие-то такие чудесные моменты, которые могут происходить с детьми, которые, собственно, обязаны происходить с ними, если дети окружены такой особой средой, которая позволяет им саморазвиваться. И этот механизм саморазвития, собственно, и запускает классы Монтессори. Мы о педагогике чуть позже поговорим. Меня сейчас интересует механика, как, собственно, все происходило. То есть вы пришли в муниципальный детский сад и предложили открыть группу Монтессори. Как это случилось? Чуть не так. Первая встреча с родителями была в Томском доме ученых. Это было такое собрание, которое организовали мои коллеги. И приехав как раз с этих курсов, которые проходили на берегу Черного моря, такие вдохновленные мои коллеги собрали родителей, и родители действительно поверили в то, что есть такая возможность у детей быть самостоятельными, быть активными, быть независимыми. И от помощи взрослых, и от мнения других людей. Буквально самодельный материал был представлен родителям, и был сделан акцент как раз на то, что в среде, доступной для детского для использования детьми, для самостоятельного выбора и, возможно, запуск этого механизма саморазвития. И первая группа была открыта в рамках школы «Эврика развития», которая в то время работала в Академгородке. Это была первая альтернативная школа. И класс Монтессори стал стартовым классом в этой общеобразовательной школе. вот, как я уже сказала, в первом классе было 12 смелых семей. И по мере того, как мы готовились к открытию, которое состоялось 8 сентября 1992 года, ну, так вот молва расходилась по городу, и слухи о том, что в Академгородке делают что-то очень интересное, очень интересные и увлеченные люди, и там есть несколько детей, и это называется школой Монтессори. Постепенно такая информация разошлась по городу, и количество наших учеников увеличивалось. И уже через 2 года мы открыли второй стартовый класс Монтессори в Академгородке. Это не так классы были? Или это были группы детского сада? Или поскольку это была школа, это была структура школы образовательной, поэтому мы назывались «Стартовые классы для малышей». Это были маленькие дети. Да, начиная с трех лет. Какого возраста? Трехлетки. Это были дошкольники. Вот. И мы очень вдохновенно делали разные материалы, делали их сами, ездили учиться на курсы, ездили в то время на поезде. Это занимало очень много времени и сил, но сессии проходили постоянно, каждые 2 месяца. И первыми нашими учителями были коллеги из Германии, фрау Рот, фрау Андерлик. Это был тот самый первый курс, который в Москве был запущен с помощью, опять же, Елены Хилтунин. Про материалы мне очень любопытно. Я знаю, что сейчас это прям целая индустрия Монтессори материалов. Как вы делали своими руками? Я не понимаю. 3 девочки своими руками. Монтессори материалы. Да, это действительно удивительное время. Мы скупили почти все бусы в городе Томске, чтобы сделать бусинный вот материал, вот этот уникальный золотой материал, поскольку не было возможности его приобрести. Ну и в России пока еще не было никаких фабрик по изготовлению Монтессори материалов. Была единственная фабрика в Голландии. И мы из этих бус смастерили, на самом деле, стержни десятки, единицы, сотни, куб тысячи, ну, с помощью наших мужей. И таким образом вот этот материал был готов. Он до сих пор хранится вот в нашем музее. Да. Вот. Опять же, наши мужья и сочувствующие люди помогали нам вот делать блоки цилиндров, в которых, ну, собственно, тоже очень такая значительная часть сенсорного понятия положена для детей. Это были разные карточки. Это были кубики розовые, которые мы тоже делали с помощью сочувствующей аудитории. Ну и это действительно было замечательно, потому что было очень много вдохновения, откуда-то брались силы и время. И была какая-то такая благодарная атмосфера, которая, собственно, и придавала нам эти силы и позволяла этим нашим детям взрослеть в таких новых, собственно, и таких непривычных, что ли, для многих обывателей условиях. Вы видели результаты вот прямо с самого начала деятельности? Как это вообще все происходило? Родители, видели ли родители? Как вы им преподносили эти результаты? Ну, интересно то, что вот на запуске Монтессори-группы или Монтессори-класс действительно представляет собой не сильно упорядоченное такое вот пространство. Почему? Потому что научить детей выбирать, научить детей быть свободными в рамках собственного выбора и собственного интереса – это непросто. Ну и мы у детей и учились. То есть если мы говорили, ты можешь быть свободен, и когда ребенок понимал эту свободу буквально, да, мы в какой-то момент понимали, что что-то это не сильно похоже на свободу, потому что нарушались границы всех, и взрослых, и соседей, и детей. Вот, и поэтому, конечно, вот это слово «свобода» мы очень долгое время осмысливали и переосмысливали, и до сих пор, в общем, нет однозначного такого понимания, что значит быть свободным. Вот. Ну, потому что свобода имеет как бы еще и другую сторону, самодисциплина. И поэтому научить ребенка быть свободным в рамках ну, вот, заданной предметной среды, в рамках заданного такого культурного пространства, это великое дело. Вот мы вместе с нашими детьми учились как раз вот этим, ну, понятиям и действиям, которые стоят вот за этими такими важными и ключевыми словами этой практики. Таня, правильно я понимаю? То есть вы отучились, там, ну, грубо говоря, первую сессию курса, да, и запустили группу, и дальше продолжали учиться и практиковать сразу же, да? Ну, правильно? Даже так, не так. Мы сначала запустили группу, и только потом начали учиться. Вот, и поэтому, конечно, нам приходилось исправлять, ну, много наших таких педагогических неточностей. Но, возвращаясь с сессии, это был такой двухгодичный курс, каждый раз возвращаясь, мы были очень такими окрыленными и каждый раз применяли вот вновь полученные знания. Немедленно. Да, демонстрируя, ну вот, и реорганизацию среды, и изменение материалов. Ну и, собственно, дети нам благодарно вот, ну, как бы отплачивали за это, да, потому что, ну, потому что условия, которые создавались для них, они действительно были уникальными. Ну, собственно, как и для современных детей спустя 25 лет. Мне кажется, там была масса всяких разных смешных ситуаций. Не вспомнишь сейчас ничего. Я верю, что и вспомнить невозможно. Ну... А дальше как происходило? Вот было два класса, я правильно понимаю, что прошло два года, два класса, стартовых класса в Эврике открыто, и дальше? Да, время идет, дети растут, и вот им уже исполняется по 6 лет, и родители говорят, нам нравится все, что происходит вот в нашей Монтессори-школе, но что же делать дальше? Ну, а дальше дети переходят в начальную школу, но в какую? Традиционно. Мы, нет, кстати, Эврика. Нет, все мы равно. Уже, мы так привыкли, ну, вот, к такому подходу, к таким совместным детско-взрослым, ну, вот, событиям. Мы вам доверяем как профессионалам, как педагогам, и поэтому наш запрос очень прост. Давайте открывать начальную школу. И, видимо, опять это стало не случайностью. В первом классе начальной школы у нас снова было 12 детей. И таким образом, ну вот уже расширив свое пространство, территорию, мы открыли первый класс начальной школы Монтессори. То есть это был третий год существования. Нет, не на третий. Это уже был пятый год существования. То есть первые дети подросли, то есть из трехлеток они превратились в шестилетних детей, и мы открыли для них первый класс. И у нас уже было три группы и один класс. И спустя два года следующее поколение детей подросло, и у нас уже стало два класса и три группы дошкольного возраста. Вот, и в таком составе, и в структуре школы Эврика развития мы были до 1999 года. Вот, и потом, уже почувствовав, что нам просто не хватает места на этой территории, мы обратились в мэрию города Томска, и мэр нас поддержал на тот момент, и нам выделили муниципальный детский сад в центре города, который уже два года как был закрыт на капитальный ремонт. Ну, поскольку денег в бюджете городском не оказалось на ремонт детского сада, нам, собственно, было предложено своими силами сделать там ремонт. За что мы с энтузиазмом взялись. И 12 сентября 1999 года открылась одна группа вот в этом новом помещении и один класс. Не все родители рискнули, ну, вот, переехать с нами в новое помещение, вот, испытать, ну, все вот эти трудности переезда и организации новой. Ну, так случилось, что были те, которые шли с нами вот по этим историческим таким вехам нашего развития, и поэтому у нас многое получилось. Таня, подожди, простой вопрос. В бюджете денег не было на ремонт капитальный детского сада. А вы где взяли? Ну, мы... Наши родители в нас верили, мы тоже верили в себя и вот в это сообщество детско-родительское. И поэтому мы, ну, по-простому делали ремонт как могли. Сами клеили обои, сами перепиливали старую мебель, ну, чтобы как-то ее использовать. Ну, вот... И организовать вот это красивое пространство, которым, собственно, Монтессори и ну, вот, знаменита. То есть действительно среда очень привлекательна, очень эстетична. Ну и мы как могли делали вот такую среду своими руками. То есть детский сад остался в муниципальном ведомстве, я правильно понимаю? Да. В муниципальном. Да. Но при этом вы сделали там капитальный ремонт и организовали там Монтессори. Ну, урока. Около капитального ремонта. Ну, вот как могли, так какой-то. И сделали, да. И мы приобрели новый статус. Если раньше мы были в рамках школы эврикоразвития, то, переехав вот в это новое помещение 30 августа 1999 года, накануне учебного года, было подписано распоряжение мэра города Томска о том, чтобы организовать в городе начальную школу детский сад Монтессори. То есть 30 августа было подписано распоряжение, а 12 сентября вы начали работать? Да, 12 сентября открылся героическая класс. История. И открылась группа. Шикарная. Да. Ну и как? На новом месте было? Ну, было трудно, но было все равно радостно. Ну, трудно потому, что действительно условия были, ну, не такие вот... какие мы видели на картинках, например, наших коллег из Германии, европейских школ, да. Вот. Но тоже вдохновение, та же вера нас, ну, вот, так сильно поддерживала. А сколько было к тому моменту? Сколько детей? Нет, сколько педагогов? Сколько вас вдохновленных было? Ну, в группах у нас было трое педагогов, в классах, ну, тоже, видимо, трое. Ну, как-то вот человек 7-8 у нас было таких героев, да, открывателей. Нет слов. Ну, и потом на следующий год у нас уже открылся второй класс. Угу. Мы постепенно в течение года продолжали капитальный ремонт в детском саду. Это типичное такое здание. Подожди, вас как-то финансировали в этот момент? Ну, поскольку у нас была... Вы же муниципальная структура, да, да, остались. Да, начальная школа, детский сад Монтессори. Ну, понятно, что было соответствующее штатное расписание. И мы в течение года продолжали делать, ну, вот, ремонт. Ну, и на следующий год у нас уже было две группы и два класса. Ну, и так постепенно мы заняли все помещение. И в какой-то момент действительно городская администрация тоже поверила в нас. Да. И с помощью они уже... Они поверили 30 августа 99 года. Да, чуть позже нам все-таки, ну, помогли сделать действительно капитальный ремонт. Это был 2003 год, да, когда в здании был сделан капитальный ремонт. Вот. И до 2008 года действительно такая структура на карте города Томска была. Начальная школа, детский сад Монтессори. А сейчас? Потом наступило время оптимизации, когда, ну, дошкольным учреждениям было необходимо обеспечить всех дошкольников местами в детских садах. И тогда была произведена реорганизация школы сада, и начальная школа была нами переведена в школу Эврика. Обратно? Да, обратно, только Эврика уже переехала тоже в город из академгородка, и поэтому, ну, собственно, на историческую родину вернулись классы начальной школы, это два класса комплекта разновозрастные, и в этом помещении сегодня 5 групп полного дня для малышей. Ну и потом произошла еще одна такая историческая веха в нашей истории есть, когда... к нашему детскому саду присоединили соседний детский сад. Вот, и сейчас у нас есть большой детский сад номер 4 Монтессори в городе Томске, который состоит из двух корпусов. Это 10 групп полного дня, 4 группы кратковременного пребывания. Это около 70 малышей, которые посещают клубные группы. И по-прежнему классы комплекты в школе эврикоразвития. Какие планы? Есть какие-нибудь планы по глобализации Монтессори педагогики в Томске? Захват. Ну вот когда мы только переехали в этот дом, мы смотрели в окно и видели соседний детский сад и говорили, вот когда к нам присоединится вот этот детский сад, нас будет больше. Так произошло в какой-то момент. Потом у нас была другая мечта. Между нашими корпусами, детскими садами, есть такой пустырь. И когда мы на него смотрели, говорили, вот скоро будет время, когда вот это пространство никем не охваченная, не оккультуренная, будет наша. И, собственно, эта мечта тоже сбылась. Вот в октябре этого года, 2016-го, мы получили распоряжение мэра за номером 1000 о том, что вот эта территория в 1000 квадратных метров принадлежит нашему детскому саду. Вот и поэтому сейчас у нас в планах сделать экопарк на этой территории. Мы уже посадили там много-много елок, дубов и рябин. Мы успели до снега это сделать. Вот и поэтому сейчас у нас вот такие планы по тому, чтобы развивать, ну как бы вот эту, осваивать эту территорию. Экопарком. Экопарком, да, школу, делать экопарк. Школу не строите, не строим. На этой территории мы школу не строим, да. Почему? Ну, потому что она для другого. Для экопарка? Да. Супер. Но наша начальная школа, она, конечно, тоже выросла. И сейчас наши педагоги уже сделали, делают среднее звено школы Монтессори. И сейчас есть уже 5-й класс Монтессори, 6-й класс Монтессори. Вот. Я думаю, что в ближайшее время, конечно, выстроится и среднее звено Монтессори образования в городе Томске. А есть, в принципе, старшее звено Монтессори образования? Если я правильно поняла, из литературы нет. Да? Ну, я видела такие прецеденты в Голландии, например. Там есть Монтессори-лицей, есть полная школа Монтессори. То есть такие есть. В мире есть, да, а в России? Есть. В России есть полная школа Монтессори. В Санкт-Петербурге руководитель наша коллега Валя Михайлова. И вот там есть уже полный цикл Монтессори образования. Как вкусно рассказываешь. Спасибо. А теперь перейдем, собственно, к Монтессори педагогике. Расскажи, пожалуйста, дорогая Таня, нашему чудесному папе из Владивостока, чем же отличается Монтессори педагогика от традиционной педагогики, которая в детских садах, собственно, подавляющего большинства городов Российской Федерации представлена. Ну да, действительно, есть такие принципиальные отличия Монтессори практики. В чем они состоят? Это, ну, одно из отличий – это доступность и открытость предметной среды. Если вы зайдете в группу или в класс Монтессори, вы увидите, что на низких полках совершенно в свободном доступе стоят разные интересные материалы, обучающие игрушки, дидактические материалы, игры. И это все стоит в свободном доступе, и любой ребенок в любой момент своего пребывания в группе или в классе может взять этот материал и начать с ним заниматься, работать или играть. Монтессори не отделяла игру от работы. То есть Мария Монтессори считала, что игра – это такая целенаправленная деятельность, очень важная по процессу, не всегда приводящая к какому-то ожидаемому результату. И поэтому работа приравнивалась к игре. То есть для ребенка взаимодействие, ну, с предметами – это целенаправленное действие, его замысел, удовлетворение вот этого замысла через игру с материалом, ну, и представляет собой работу. То есть это очень серьезное целенаправленное действие, которое ребенок сам замысливает и сам реализовывает. И задача педагога здесь, ну, показать все возможные способы взаимодействия, ну, с тем материалом, который ребенок выбрал. Вот. И это еще одно отличие Монтессори практики от других практик. То есть роль у педагога совсем иная. Не передать знания, не научить тому, что я знаю, да, как взрослый, а показать ресурсы вот той среды и конкретно того материала, который ребенок выбрал. Ну и другой принцип состоит в том, что группы и классы разновозрастные. В одном пространстве вы можете увидеть в одно время 3-4-5-6-летних детей, либо учеников 1, 2, 3, 4 года обучения. И вот это разновозрастное и, соответственно, разноуровневое пространство позволяет детям приобретать уникальный опыт. В чем он состоит? В том, что в разновозрастной среде есть носители традиции, то есть те, которые уже долго находятся и знают все правила, все обычаи, которые сложены в этой группе или в этом классе. И есть новички, которые только-только пришли. И вот эта возможность прожить разные социальные роли, и роль младшего, и роль старшего у детей предоставляется в разновозрастной среде. И это тоже такой уникальный принцип, на котором строится практика Монтессори. Еще есть одно отличие. Ну подожди, дай вопрос задай какой-нибудь. Ну, несколько у меня скопил. А скажи, а если, например, вот у вас было на первый год 12 семей, а если бы пришли все 12 семей одновозрастных детей, как это вообще было? Это сразу получилось так, что это были разновозрастные дети? Нет, это были как раз дети трех с небольшим лет. То есть или разновозрастная, это было, как правильно ударение? Разновозрастная среда не случилась. В первый год нет. Вот. Ну, а потом постепенно дети эти подросли, и к ним пришли еще малыши. То есть эти уже стали старше, четырехлетние стали носителями традиций. И вот сейчас в группе именно такие ситуации. Есть, например, несколько выпускников, 6-7 человек. Есть несколько вновь пришедших детей трехлетнего возраста. И есть такая серединка, которая уже умеет нести вот эту традицию в группе. И она может эту традицию уже передавать своим младшим сверстникам. И есть те старшие выпускники, которые являются прям лидерами во многих таких образовательных, ситуациях. То есть они уже могут завязывать шнурки, они могут складывать большие числа, они могут читать, они могут писать книги и иллюстрировать эти книги. И поэтому каждый вновь пришедший ребенок сюда, в класс, он видит свою перспективу. И в этом, опять же, уникальная ситуация таких сообществ, разных по возрасту сообществ детей, где у взрослого, у опытного ребенка есть возможность передать свой опыт. «Ты не умеешь застегивать пуговицы? Давай я тебя научу», — говорит он. «Ты не умеешь суп наливать? Давай я тебя научу». А у маленьких детей есть возможность увидеть перспективу свою, необъятные горизонты, которые могут делать его поколение, его сверстники, 5-6-летние ребята. А в школе как происходит, Тань? Тоже разновозрастные? Да, в школе принцип тот же соблюдается. И обучение происходит за счет того, что в окружении у ученика есть много обучающих дидактических материалов. И с помощью материалов ребенок учится умножать, учится делить, учится орфографии, учится каллиграфии. То есть осваивает тот базовый минимум учебный, который осваивают все дети в любой возраст, классической системе. Возраст один. Вот в Монтессори-классе, в первом Монтессори-классе возраст один ведь у всех детей. Это не разновозрастная группа? Есть такое понятие, как класс-комплект. И в этом классе-комплекте есть, например, 25 человек разного возраста. Есть дети первого года обучения, дети второго года обучения или второго класса, дети третьего года обучения и дети четвероклассники, дети-выпускники изначальной школы. И они находятся все в одном пространстве образовательном. А по количественно это какое количество детей, например, может быть? Разное количество каждый раз может быть. Может быть, например, четверо третьеклассников, 8 четвероклассников, 7 первоклассников и 10 второклассников. Потрясающе. Рекламная пауза, уважаемые радиослушатели. По четвергам слушайте на радио ВК программу «Общее дело». О неравнодушных людях, общественных инициативах, о тех, кто готов помогать другим и делать добро. Общее дело. Город детства. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем беседу с Татьяной Костенко, заместителем заведующего по инновационной деятельности детского сада номер 4 Монтессори, город Томск, и экспертом Межрегиональной Монтессори Ассоциации о педагогике Монтессори. Татьяна, в старших классах такая же ситуация в Монтессори школе. Разновозрастные. Конечно, класс-комплекты. Это принцип, который соблюдается на всех этапах развития ребенка, и на всех возрастных этапах в том числе. И за счет того, что дети вырастают и взрослеют в разновозрастной среде, они очень многому научаются. Поразительно. Угу. Таня, а как доступность среды влияет на ребенка? Доступность материалов? Но поскольку действительно материалы все находятся в свободном доступе, ребенок учится выбирать то, что ему интересно. И вот когда ребенок путешествует вот по этой предметной среде, которая открыта, которая эстетична, которая его манит и зовет, он как раз и начинает впервые задумываться о том, ну, в свои, допустим, 3 с небольшим года, что же мне может быть интересно. Может быть, вот эта красная коробочка или вот эта вот блестящая баночка. И сначала выбор осуществляется именно вот по таким основаниям. Вот, ну, потому что это красное, и я, например, знаю, что это красное, думает, я так предполагаю, думает про себя 3-летний ребенок. Или потому что, например, я видела, как мой сосед, ну вот эту коробочку брал, и, в общем, это было интересно. И по нашим наблюдениям, к 5-6 годам дети действительно научаются делать такой более-менее осознанный выбор своей деятельности. Они выбирают вот вид деятельности, что я буду делать. Я буду читать, или я буду рисовать, или, может быть, я буду заниматься с числами, или, может быть, я буду исследовать глубину вот блока с цилиндрами. И они действительно объясняют свой выбор. Я это выбираю, потому что мне это интересно, потому что я хочу узнать, как там устроено космическое пространство, или я хочу узнать, как назывались динозавры, которые жили там некоторое время назад. И вот этот выбор, он постоянно поддерживается вот в этой среде. То есть еще одна отличительная особенность Монтессори-педагога состоит в том, что это наблюдающий педагог. Это человек, который наблюдает и интерпретирует свои наблюдения. То есть Монтессори называла свою практику исследовательской педагогической практикой. Почему? Потому что у педагога в момент наблюдения всегда рождаются какие-то гипотезы. И он предполагает, а если ребенок уже 3 дня подряд выбирает вот эту книжку и с интересом ее разглядывает, что бы это могло значить? И педагог строит какую-то версию, какую-то гипотезу и начинает ее апробировать. И по тому, по той реакции, которую педагог получает вот от ребенка, он действительно понимает, насколько точно его педагогическое действие. Я правильно подумала, что его интересуют динозавры. И тогда специально для него принесла другую книжку. Или поставила вот такие фигурки с динозаврами и положила про них тексты. Вот и таким образом ребенок действительно учится выбирать вид деятельности, затем способ действия. То есть как действовать, ну, с тем материалом, с той игрушкой, с той игрой, которую я выбрал. И задача педагога – показать ему множество вот этих способов, которые могут быть. Но не закрывать своей инициативой все-таки выбор ребенка. И ребенок может сказать: «Спасибо, я буду действовать по-другому». И это право остается действительно за ним. То есть потому что это он выбирает, и он несет ответственность за свой выбор. Ну, и степень ответственности тоже варьируется, ну, вот, на протяжении взросления ребенка. Если первоначально это ответственность, ну, за то, чтобы поиграть с материалом и вернуть его на место. Угу. И дети с этим, ну, справляются достаточно быстро. То есть достаточно 2-3 месяцев, когда ребенок это правило принимает. И действительно материалы возвращаются на место. Без исключений. Все дети. Ну, бывают исключения, но педагоги понимают, что если это исключение, то надо с ним как-то по-особому работать. Вот. Или, опять же, на помощь приходят старшие сверстники, более опытные. и они просто... Потом они-то выполняют эту норму, это правило, да, они возвращают материал на место, и ребенок, ну вот, иногда правило воспринимает легче от своего сверстника, чем от взрослого. Вот, и еще я бы хотела подчеркнуть один такой принцип организации предметной среды, который состоит в том, что все материалы, игрушки и игры, представленные в группе, находятся в единственном экземпляре. Это сделано тоже с глубоким таким умыслом. Почему? Это направлено на то, чтобы ребенок научился договариваться со своим сверстником, либо научился ждать. И если мне сильно хочется вот, почитать книжку, которая уже занята кем-то, я могу подойти и сказать, а можно я с тобой буду играть, читать, лепить, рисовать? И могу получить либо согласие, либо несогласие. Ну и это момент встречи, опять же, ребенка с тем, ну, что бывает в реальной жизни. То есть в реальной жизни тоже бывает не все и сразу. Вот нужно приложить какие-то усилия. Или ребенок тогда, если случилось так, что ребенок не принят в игру, он может либо ждать, либо за время ожидания, что очень часто наблюдается, потому что просто ждать ребенок не сможет. Он находит себе другое занятие. Но если этот интерес действительно глубок, и он помнит про него, тогда он обязательно вот уловит тот момент, да, когда он увидит, что этот материал освободился. Вот, и это такой знак педагогу понять о том, что это действительно интерес для ребенка, что это актуально для него сейчас. И начать двигаться, ну, вот, с ребенком в этом направлении, в направлении актуализации, прояснения и раскрытия его интереса. И потрясена ты. Да, так бывает в жизни. Это реально. А каким образом выстраивается день в Монтессори среде? В Монтессори детском саду, извини. Ну, это обычный приход детей, прощание с родителями и подготовка, ну, вот, своего рабочего места, своего столика к тому, чтобы начать заниматься. То есть некоторые дети входят и сразу, входят уже с какими-то планами, и сразу уже знают, что, с чего они начнут, что они будут делать сейчас. Некоторым детям нужно пройти, осмотреться, и, ну, для того, чтобы настроиться на серьезную работу, взять какой-то очень знакомый материал или выбрать ту деятельность, которая для него знакома, привычна. Например, рисование или письмо. То есть это он уже делает легко. И так время проходит до завтрака. 8:30 завтрак. И заканчивается завтрак, ну, как правило, к 9 часам. И в 9 часов начинается такой целенаправленный процесс, который в Монтессори-школах называется свободной работой. И вот эта свободная работа, работа по выбору ребенка, по его интересу, продолжается в течение 2 часов. С 9 до 11. И в это время ребенок действительно получает возможность выбрать несколько для себя видов деятельности или видов работ, либо выбрать только одну и с ней заниматься, ну вот этим видом деятельности. Он может выбрать заниматься, ну, вот, самостоятельно, ну только быть, ну, как-то быть один там за своим столиком или на коврике. Место он тоже может выбирать. Либо он может найти себе друга, там, партнера по игре, вот, и организовать какую-то совместную работу. Это все происходит в течение 2 часов, и динамика вот этого времени, ну, очень такая энергичная, ну, потому что вы можете видеть, как в одно время, в одном месте, ну, вот, много-много малышей, ну, там 18-20 человек, действительно занимаются с тем, что им интересно. И если среда организована так, что в ней есть, что каждый ребенок находит в ней какой-то отклик, то редко в Монтессори-школе может возникнуть вопрос про дисциплину. То есть если человек увлеченно занимается тем, что ему интересно, то у него просто не остается времени и сил, ну, чтобы как-то ходить и разрушать то, что создано вот вокруг. И каждый раз эта ситуация разная, ну, потому что интересы как-то изменяются, и поэтому можно видеть, как активны дети вот в этом своем выборе, в этом поиске себя, когда они странствуют по этому пространству и действительно выбирают, некоторые осознанно, некоторые, может быть, не сильно осознанно, то, что им интересно. И как можно видеть, как растет, ну, вот умение ребенка сосредотачивать свое внимание на том, что он делает. Монтессори называет это концентрацией внимания. То есть действительно маленькие дети могут подолгу заниматься одним и тем же видом деятельности. Либо рисованием, либо письмом, либо счетом, либо исследованием вот сенсорных материалов. И это удивительно, но, например, 3-4-летние дети действительно до 30-40 минут могут заниматься в одном виде деятельности. И вот, ну, это, конечно, удивляет, потрясает и, ну, как-то помогает вдохновляться педагогам для того, чтобы, ну, вот такие школы, такие классы организовывать. Таня, педагогов обычно какое количество на группе Монтессори? Как они успевают наблюдать за каждым? Педагогов обычно бывает два. Ну, в некоторых практиках это ведущий педагог и ассистент педагога, в некоторых практиках это педагог и тьютор, в некоторых практиках это педагог и помощник педагога. Ну, то есть у всех разные модели, у нас в стране много разных моделей представлено. Действительно, наблюдать не так-то просто, и иногда педагоги в разных местах группы раскладывают, ну, вот, листочки и карандашики, чтобы, оказавшись здесь и поднявшись вот над этой красивой работой детей, зафиксировать то, что они видят. Наблюдение важно еще же зафиксировать очень точно, вот, причем безоценочно. То есть педагогическое наблюдение не предполагает оценки. Ну, оценки того, что делает ребенок, и оценки самого ребенка. Педагог фиксирует лишь те действия, которые он наблюдает, вот, видя, что делает ребенок. И потом начинает эти действия, ну, вот, интерпретировать. То есть его точность интерпретации, фиксации как раз и, ну, как это, открывает возможность педагогу помогать ребенку выстраивать его такой индивидуальный маршрут. Ну и получается, что каждый человек в группе идет своим путем. То есть все научатся читать, все научатся писать, но все в своем темпе. И все подойдут к этому умению вот своими тропинками. И очень важно, чтобы педагог мог каждому помочь вот эту тропинку проложить самому. То есть мы можем, конечно, их научить, но великая ценность в том состоит, что человек сам это делает. И на этом вот чудесном пути он и тренирует свою волю, и тренирует, ну, вот, свои моторные умения, там вот, ну, научается пользоваться разными инструментами, научается сосредотачивать свое внимание и таким образом поддерживать, да, и обустраивать, ну, вот, теми ресурсами, которые есть в среде, свой вот нынешний актуальный интерес. Таня, приведи какой-нибудь пример наблюдения и интерпретации. Например, педагог в своем дневнике наблюдений записывает: в понедельник Егор берет книгу про динозавров. В течение 30 минут листает ее, рассматривает. Подходит к педагогу и просит прочитать там текст про одного динозавра. То есть это все зафиксировано в дневнике. Вторник. Егор берет книгу про динозавров, рассказывает своему соседу Ивану про то, что он узнал про трицератопса, допустим, и начинает рисовать его. Среда. Педагог поставил в среду фигурки динозавров с подписями, с их названиями, предполагая, что Егору это интересно. Наблюдает. Егор действительно взял фигурки, их всех расставил, рассмотрел. Вместе с педагогом они провели беседу такую, такой индивидуальный маленький урок для Егора про то, как называются все 5 динозавров, находящихся в этой коробочке. Четверг. Педагог решает предложить Егору сделать, допустим, книгу про динозавров. Это педагог фиксирует в своих планах и наутро говорит: «Егор, ты уже много знаешь про динозавров. Может быть, ты сделаешь уже книгу про них? Как ты к этому относишься?» Егор может сказать: «Да, могу сделать книгу, могу сделать доклад, могу сделать просто плакат». Вот, или скажет: «Нет». И тогда педагог снова фиксирует, попало ли его предложение в цель, и снова планирует дальнейшие шаги по тому, чтобы развить вот этот интерес и привести его, ну вот, может быть, к какому-то результату. Хотя результатом можно считать и то, что Егор на протяжении там 3-4 дней увлеченно рассматривает эту книгу, разглядывает эти фигурки, находит сходства и отличия и начинает их классифицировать. Ну вот одни динозавры были вот такие, например, там хищные, и это я вижу потому, как у них устроены зубы, а другие травоядные, это я опять могу увидеть отличия, у них зубы совсем иначе устроены. Вот потому, как у них устроены, допустим, там передние конечности. И таким образом ребенок, ну вот, исходя из своего интереса, учится прям систематизировать тот опыт, те знания, которые у него уже есть. И это в состоянии делает ребенок 5 лет. И, допустим, и дальше появляется, ну, либо книга, либо доклад, либо просто, ну вот, если считать результатом его вот этот устойчивый интерес, то, что ребенок приобрел для себя. То есть он научился удерживать внимание на этом интересе, он научился идти к цели постепенно, пошагово, расширяя вот, ну, ресурсы того, чтобы, ну, вот эту цель достичь. Ну и таким образом в среде постоянно могут происходить разные обновления, которые педагог, наблюдая за действиями ребенка, и планирует. И вот для одного могут появиться динозавры, для другого может появиться какой-то текст про лягушку, для третьего может появиться, например, там, какая-нибудь книжка с арифметическими примерами. И это все вот такие персональные предложения, которые педагог неустанно делает детям. Ну, эти вот персональные предложения, они в рамках Монтессори материалов представлены, да? Или это каждый раз какой-то новый материал? Это может быть и тот, и другой вариант. Один из принципов Монтессори материала состоит в том, что материалы такие многофункциональные, есть много вариантов работы с ними. Если, например, для трехлетнего ребенка важно найти подходящий цилиндр и вставить его в нужное место в блоке, то пятилетний ребенок с этими же цилиндрами может делать совершенно иную работу. Например, узнать, что такое высота и глубина, узнать, что такое диаметр, и измерить это прям, узнать, что такое тяжелый и легкий, потому что он может это взвесить. То есть он упражняется с этими предметами, но уже на другом уровне. И так в каждом материале есть многоуровневость работы с ним. И таким образом, ну вот, и в материале представлено, ну вот это вот многообразие среды и возможность удовлетворения детских интересов, и в том, что педагог специально для какого-то ребенка готовит какой-то особый материал. Ну, например, такие ситуации бывают, когда ребенок увлечен чем-то, например, футболом. Есть мальчик, который очень интересуется футболом, и для него появляется специальный материал в среде. Например, какой? Это вырезки из газет, где описываются, ну, какие-то футбольные матчи. И это инициирует его к тому, чтобы научиться читать. Это вырезки из газет разных городов, и где вот эти города, ну вот, как-то маркированы в этих текстиках. И ребенок с помощью того, что у него, ну вот, очень такой глубокий интерес к футболу, начинает узнавать и искать на карте, где же эти футбольные клубы, где эти города находятся. И таким образом осваивает вот такое вот географическое пространство нашей страны. Слушайте, я предлагаю сделать еще вырезки из английских газет, испанских, итальянских, и ребенок начинает изучать иностранные языки. Например, задачи, которые решает этот ребенок, тоже особые. То есть они состоят в том, что он высчитывает скорость полета мяча или площадь футбольного поля, то есть это задачи специально для него. То есть не типовые задачи, которые есть в задачнике, а задачи про это, про футбол, про его интерес. Таня, еще раз скажи, сколько человек в группе Монтессори обычно? Ну, обычно 20-25 человек. 20-25. Педагог и помощник, тьютор, не принципиально. На 20 человек педагог в ежедневном режиме готовит персональное задание, готов делать, да. То есть у педагога миссия прям такая, у Монтессори-педагога такая миссия, прям вот помочь ребенку в его саморазвитии. И поэтому, если этот интерес действительно устойчив, и педагог наблюдает, что это очень интересует ребенка, он готов в это вкладываться действительно. Среднестатистически, какое количество индивидуальных задач готовит Монтессори-педагог ежедневно? Это могут быть такие индивидуальные уроки, небольшие такие маленькие индивидуальные уроки. Их может быть 3-4 за утро, например, да? Угу. Это может быть либо столько же, либо чуть меньше каких-то персональных материалов, которые педагог может предложить ребенку. Вполне разумная цифра, около 8. То есть Монтессори-педагог, правильно я понимаю, после окончания чудесного Монтессори-дня, да, вот так вот все это происходит, так с часов до 11 вечера подбирает, размышляет на тему, что же для Егора придумать на тему футбола, например, да, вот так, серьезно? Действительно, педагоги говорят о том, что, уходя из детского сада, они все равно помнят и думают про детей, с которыми они встречаются ежедневно. Это может быть не всегда, это может быть не каждый день, но Монтессори-педагог действительно видит это своей такой важной задачей – помочь ребенку стать успешным в этой жизни, в этом времени. И чтобы у ребенка запустился этот механизм саморазвития, умение выбирать, быть независимым и идти по ступенькам независимости, от независимости такой практической до независимости эмоциональной, интеллектуальной, действительно он должен пройти этот путь, и педагог ему помогает своими ресурсами, ресурсами предметной среды, ресурсами соседних групп, потому что в соседних группах тоже могут быть такие сильно увлеченные ребята. И поэтому, конечно, педагогу важно видеть ресурсы всего детского сада, чтобы, обмениваясь своими наблюдениями с коллегами, действительно искать еще и использовать какие-то ресурсы, которые есть вокруг него. На этой воодушевляющей, бесконечно воодушевляющей ноте мы заканчиваем нашу радиопередачу. Спокойной ночи, уважаемые радиослушатели. Спасибо, Таня, огромное. Спасибо. Спасибо. Город детства.